Вернувшись в бухту, моряки развели костер на песчаной отмеле. В песке лежало много черепашьих яиц. Моряки испекли их и наелись досыта. Раздевшись и не выпуская из рук ножей, они принялись осматривать полузатонувшую Элли. Моряки взломали люк багром и спустились в трюм. Здесь они нашли запасы провианта. Затем посланцы виконта Ченсфельда вооружили уцелевшую шлюпку парусом, взяли запас продовольствия и бочонок воды, соорудили на корме парусиновый навес и заняли места гребцов. Лорн принес из рубки штурвальное колесо Элли, судовой журнал и денежный ящик. Оружия у моряков по-прежнему не было. Перекрестившись, Лорн оттолкнул шлюпку от песчаной отмели. Они благополучно миновали пролив, поставили парус и пошли вперед, борясь с волнами и течением. Вскоре остров, объятый дымом пожара, отдалился, и маленькая скорлупка с тремя беглецами оказалась во власти угрюмого пустынного океана. На вторые сутки плавания шлюпка подошла к подводной гряде. Здесь, к своему ужасу, моряки увидели остатки разбитой удачи. Осмотрев погибшую шхуну, они смогли лишь немногим пополнить свои запасы, но зато перебрались в другую шлюпку, более устойчивую и поместительную. Дальнейшее путешествие на шлюпке с удачи длилось почти 3 недели. Уже кончились запасы, а бочонок из-под воды пустовал 3-е сутки, когда в 200 милях от Игольного мыса моряки были подобраны кораблем, шедшим в Вест-Индию. Лишь к зиме 1779 года все 3 моряка ступили, наконец, на английскую землю в Бристоле и в качестве пассажиров почтовой кареты прибыли к бультонской гостинице «Белый медведь». Пока Хью Ольберт и Роберт Трессель откупоривали первую бутылку, мистер Джозеф Лорн взял наемный кэп и отправился к своему высокому патрону, сэру Райленду, графу Ченсфельду, адмиралу Отечественного флота. Неимоверная теснота царила на борту африканки. Более 700 спасенных из неволи возвращались на Конго. Судно двигалось по Великой реке в окружении целой флотилии негритянских челноков и лодок с причудливо скроенными парусами. Навстречу кораблю прибыл из своей резиденции сам Нгуди Мианга, властитель обширной области, вождь Баконго. Под грохот барабанов, звуки труб и оглушительные приветственные крики старый Нгуди Мианга прежде сына обнял высокого капитана в потертой треуголке. Бернардита, Антони и Доротея сошли на берег и в сопровождении сотен людей совершили на слонах небольшое путешествие до священного озера близ Мбанза-Конго, где высился храм, посвященный царю богов и всем предкам народа Баконго. Жрецы ввели одноглазого капитана в этот храм и торжественно провозгласили его великим Чембу, божественным посланцем на земле, всевидящим светлым оком, сокрушающим копьем, молнией божественного гнева, могучим баобабом и пальмой пустыни. Наконец, настал час расставания. В трюмы африканки были погружены слоновые бивни, драгоценная черная и красная древесина, много изделий из золота, серебра и слоновой кости. Но самый удивительный подарок великому Чембу сделал правитель Нгуди Мианга. По его повелению, искуснейшие негритянские мастера, изготовлявшие украшения царского дворца и храма, выточили из драгоценных минералов искусственное око, точное подобие здорового глаза Бернардита. Капитан с удивлением рассматривал подарок. Примерив его к своей глазнице, он подивился мастерству негритянских ювелиров и расстался со своей черной повязкой на лице. Когда африканка развернулась по фарватеру, подняла часть парусов и тихо тронулась в обратный путь вниз по реке, Бернардита увидел лодку, шедшую наперерез кораблю. На носу стоял вождь Майни Мфуму. Он склонился перед Бернардита. Старейшины племени решили, что первые люди Баконго, увидевшие на острове твое прозорливое око и спасенные тобой из неволи, должны всегда помогать тебе в великих подвигах твоих. Народ Баконго хочет, чтобы эти отважные воины не отлучались от тебя, не знали иных вождей, кроме тебя, сопровождали тебя повсюду и исполняли твою волю. Мгамбу, Нгана, Тимбу и Нори, четверо первых беглецов с Доротеи, поднялись на борт и присоединились к остальным 8 десяткам корабельного экипажа. С этим экипажем судно покинуло пресные воды Конго и взяло курс на Новую Англию. В январе 1779 года африканка подошла к берегам Америки и бросила якорь в порту Филадельфии. Команда состояла из негров. Капитан этого корабля, мистер Тобиас Чембей, снял в городе живописный домик для своей жены и маленького сына Чарльза. Синьора Доротея Чембей, очень красивая итальянка, обратила на себя внимание даже суровых пуритан Новой Англии. Она сама наблюдала за разгрузкой судна и вела все дела с купцами, пожелавшими приобрести редкостные колониальные товары. Сам капитан Чембей пробыл в Филадельфии не более 2 дней. Закупив теплую одежду и лошадей и не дав себе ни дня отдыха, он двинулся на запад, держа путь к перевалу через Апалачские горы. В середине января, преодолев по военным дорогам и тропам более 300 миль, экспедиция мистера Чембея была уже в верховьях реки Огайо. Отсюда путь ее лежал по заснеженным дебрям вдоль берега замерзшей реки по следам недавно прошедшего здесь отряда американской милиции под командованием подполковника Георга Роджера Кларка. Быстрый олень, молодой воин ирокезского племени Анандага, зачуял в лесном воздухе запах чужого костра раньше, чем успел разглядеть самый огонек. Индеец потянул в себя воздух и остановил в чаще леса своих спутников. Жестом он показал им, что впереди неведомая опасность. Сородич быстрого оленя, длинная рука, показал спутникам на кусты, где им следовало спрятаться. Оба индейских воина ушли вперед на рекогносцировку. Воины возвратились очень скоро. «Два магавка ведут из Дайтона 6 белых чужеземцев-инглизов. Один из них стар, они вооружены. Но это не солдаты великого отца инглизов и не торговцы пушниной». «Что же решил мой брат Быстрый Олень? Кто эти люди и куда они держат путь?» «Магавки — братья племени Анандага. Но с тех пор, как в долине Анандага погас огонь совета, не стало согласия и между братьями». «Антони, твое мнение?» «Я предложил бы вам остаться в засаде с длинной рукой и 4 негритянскими воинами, сеньор Бернардита. А нам с быстрым оленем разрешите пойти к костру и посмотреть, что это за люди». «Ты становишься воином, мой молодой друг, согласен. Ступайте, а мы тем временем возьмем этих людей в кольцо. Сигнал опасности — выстрел. Вперед, друзья!» Маневр окружения чужого костра был выполнен бесшумно и быстро. Бернардита положил свой штуцер на еловый сук и вгляделся в мерцающий огонек. Скоро послышался голос быстрого оленя, который издали крикнул что-то индейским воинам у костра и в сопровождении Антони Ченни смело пошел на огонь. У костра замелькали тени, послышались приглушенные голоса. Вскоре Антони вернулся к людям, оставшимся в засаде. «Сеньор Бернардита, чужаки не похожи на здешних колонистов, но и от фортов с солдатами они, по-видимому, намерены держаться вдали. Мне кажется, это не враги. Но идут они в Голубую долину и притом спешат не меньше нас». «В Голубую долину? Что ж, постараемся в дороге разобраться в их намерениях. Действительно, похоже, это не враги, потому что иначе они не прятались бы от британских солдат. Идем к ним, Антони, но держи и уши, и глаза открытыми, не забывая о возможных посланцах Джакомо Грелли». «Слушаюсь, капитан». Уже несколько дней пробирался на запад объединенный отряд. Привалы сокращали до крайней возможности, на ночлеги останавливались уже при звездах, а костры ночных стоянок закидывали снегом еще затемно. Сотни миль лесной глуши оставались за плечами путников. 4 индейских воина дивились столь быстрому маршу, непривычно трудному для белых людей. Чем ближе к цели, тем осторожнее становились воины. Отряд пробирался через земли племен Сенека и Каюга, пославших американским колонистам вампум войны. Вместе с белыми солдатами инглизов, воины Сенека, Каюга, часть магавков и алганкинское племя Шавниев шли теперь по тропе Великой войны. В лесах гремели выстрелы. Одни красные воины убивали других красных воинов, разоряли друг у друга селения, атаковали поселки. И все это во имя щедрых обещаний английского короля, объявившего индейцев своими детьми и обещавшего вернуть им прежние земли и вольную жизнь, как только будет покончено с непокорными колонистами. В первых числах февраля 1779 года отряд приблизился к водопадам в низовьях Огайо. Воины ушли на разведку. Бернардита и Антони вместе с неграми готовили на ночь шалаш и костер. Зоркое око расположился у костра, набил свою неизменную трубку и пригласил старшего из группы дайтонских охотников сесть поближе к огню. «Вот уже не первую ночь мы проводим с вами у одного костра, и цель нашего пути общая. Из-за каждого куста грозит опасность, и делить ее, возможно, придется вместе». Но до сих пор мы ничего не знаем друг о друге. Меня зовут Тобиас Чембей. Не назовете ли вы ваше имя, сеньор? Меня зовут Эллиот Мэджерсон. Я бывший рабочий с Ланкаширской мануфактуры. И давно вы из Англии? 4 месяца назад. Скажите, мистер Чембей, а эти ваши черные спутники, вы что, верно имеете касательство к работорговцам? Да, да, сеньор Мэджерсон, к работорговцам я действительно имел некоторые касательства, только мои черные спутники не были в обиде за это. Каким судном вы, мистер Чембей, прибыли к побережью? В каком порту вы ступили на американскую землю? Высадился я близ Филадельфии, с брига Африканка. Не из Капштадта ли прибыло ваше судно? Да, действительно, из Капштадта, с заходом в Гвинейский залив к устью Заира. А этот молодой итальянец зовется Карачиоло, не так ли? Вы слышали об этом негодяе? Заклинаю вас именем Бога, откройте мне, что вас ведет в Голубую долину, сеньор? Ведет меня долг защитника обманутых и слабых. Если этот молодой человек не Карчиола из Капштата, а вы прибыли не с транспортом Омега через Йорктаун, тогда, может быть, мы с вами не помеха друг другу в Голубой долине. Сеньор Мэджерсон, Карчиола мертв. Он пал от наших рук. О транспорте Омега мне ничего не известно. Не станем пытаться проникнуть в тайны друг друга, но знайте, что если вы спешите на помощь людям Голубой долины, у вас нет союзника, вернее, меня и сеньора Антонио. В таком случае, вот вам моя рука. Скажите, мистер Мэджерсон, что сейчас происходит здесь, в низовьях Огайо? Давно ли здесь прошел отряд белых воинов-колонистов под командой Кларка? Отряд виргинских ополченцев из армии генерала Вашингтона под командой подполковника Георга Роджера Кларка прошел с боями по долине Огайо около 2 месяца назад. Его разведчики сейчас рыщут по лесам, выйдя к берегам Миссисипи. Отряд захватил штурмом королевский форт Массек близ устья Огайо и внезапным ударом, форсировав реку Уобыш, овладел фортом и поселком Винсенс. Разведка отряда достигла поселка Голубой долины на Серебряной реке, но была отброшена королевскими солдатами. В поселке Винсенс, где население преимущественно состоит из французов, Кларка встретили довольно дружелюбно, а некоторые жители Голубой долины оказали его разведчикам прямую поддержку. Поэтому комендант форта Голубой долины держит свой драгунский гарнизон в боевой готовности и очень опасается своих же колонистов. Если он получит подкрепление, то колонистам грозит расправа. Как зовут этого коменданта? Его зовут капитан Бернс. Тише. Кажется, вернулись разведчики. Зоркое око. Неподалеку отсюда я встретил друзей из племени Сенека. Они сказали, из Детройта сюда идет большой отряд солдат короля инглизов. Их ведет губернатор. Отряд останавливался на отдых в форте Майами, а теперь спускается долиной реки Уобыш к поселку Винсенс. С губернатором идут 2 сотни английских солдат, а впереди и позади отряда движутся индейцы Шавнии, их не менее 4-5 сотен. Отряд должен отбить у колонистов форт Винсенс и поддержать английского капитана в Голубой долине. И если ты, зоркое око, желаешь застать живыми своих друзей в Голубой долине, то спеши. Солдаты в 3 днях марша от Винсенса, а воины Шавнии уже, возможно, подошли к долине. Антони, нельзя терять ни часа. Оба воина Магавка поведут прямо в Голубую долину сеньора Мэджерсона и его спутников. Пусть Мэджерсон немедленно предупредит колонистов долины о готовящемся нападении. Пусть они вооружатся, бросят свои жилища и тайком выйдут на соединение с отрядом подполковника Кларка. Им одним не справиться с губернаторским отрядом, Бернсом и индейцами. А я доберусь с моей группой до форта Масок и подниму отряд Кларка. Немедленно в путь, друзья. Луна и святой Христофор помогут нам. И ночная стоянка опустела. Остатки шалаша и засыпанные снегом головешки осторожно обнюхивал серый вожак голодной волчьей стаи. Комендант форта Голубой долины, капитан Бернс, уселся за дощатый стол в угловой комнате Блокгауза. Адъютант коменданта, рыжеусый сержант Уильям Линс, зажег две свечи, приготовил пучок гусиных перьев и положил перед капитаном бумагу. «Приведите перебежчиков!» Дежурный офицер лейтенант Шельтон и двое караульных ввели в комнату трех плохо одетых мужчин. Один из них был в старой морской куртке. «Объясните, что вас побудило дезертировать из отряда подполковника Кларка и сдаться моим солдатам? С какой тайной целью вы это сделали? Есть ли у вас какие-нибудь бумаги при себе?» «Уберите лишних людей, капитан». «Боже, правильный трек никак...» «Лейтенант Шельтон, вы свободны. Наблюдайте за поселком. Чуть что, сигнал боевой тревоги». «Слушаю, сэр». «Черт побери! Куница, Фрэнк! Вот неожиданность! Давно из Сенсюльда? Да садитесь же, ребята, будь проклята моя кровь! Вы прибыли чертовски кстати! Кто эти парни с тобой, Фрэнк?» «Это Гримльс и Венсли, капитан. Они догнали меня уже в Нью-Йорке. Вскоре должен подоспеть и Карачиола. Вудро велит действовать быстрее, но чисто». «Как же вам удалось пристроиться к отряду Кларка, черт побери?» «Он храбрый вояка, этот подполковник ополченцев Георг Кларк. Ну и как все храбрые люди доверчив, отряд сборный, пристроиться к нему не стоило никакого труда. Волонтеры-добровольцы, да еще со своим оружием. Ну что ж, отлично, ребята, теперь слушайте новости. Одного фермера из нашей долины, бывшего матроса Дика Мильса, я держу на особой примете. Так. Мой тайный агент среди колонистов, пройдоха Йенах Легерзин, донес, что Мильс укрывал у себя разведчиков Кларка и помог им спастись от моих солдат. Угу. Правда, старшина поселка, этот Альфред Мюррей, провозгласил как бы нейтралитет Голубой долины. Но ведь поведение Мильса бросает тень на Мюррея, как старшину, не так ли?» «Ну да». «Однако он очень осторожен, этот Мюррей, сатана его унеси. И нужно что-то придумать, чтобы законно расстрелять и его, и всех тех, кого имеет в виду хозяин». «Ага. Вудро полагает, что эту миссию должны исполнить индейцы. Зачем пачкаться самим?» «Кстати, ребята, самая важная новость. Мистер Гамильтон, британский губернатор, выступил сюда из Детройта с отрядом. Впереди и позади отряда идут сотни индейских чертей. Синяки и шавни». «Я слышу, что Мюррей до сих пор жил с ними в дружбе. Он будто бы не слишком обдувает их на пушной торговле». «Вот именно! Мюррей действительно умеет ладить со всеми этими краснокожими бестиями. Но черт меня побери, если с такими ребятами, как вы трое, да еще с мистером Линсом в придачу, нам не удастся хорошо сыграть именно на этой дружбе». На следующий день на дощатом мостике через Голубой поток встретились два всадника. «Халло, мистер Мюррей. Придержите вашего красавца. У меня есть для вас новость». «Что вам угодно, господин капитан?» «Видите ли, дружественный нам вождь племени Шавни в Горный Орел ведет своих воинов в Голубую долину. Возможно, что через несколько часов Горный Орел и его сын Серый Медведь с двумя сотнями воинов будут здесь. Вас не тревожит эта новость?» «Горного Орла я знаю давно. Колонисты долины всегда поддерживали с ним добрые отношения. И он, и Серый Медведь не раз бывали у меня в доме, и я снова готов оказать гостеприимство им обоим. Не вижу никаких поводов для тревоги». «Что ж, тем приятнее, мистер Мюррей. Но прошу не забыть, что и мне необходимо присутствовать при вашей беседе с Горным Орлом. Сейчас он может стать немаловажным союзником британского губернатора, и я желал бы...» «Хорошо, я приглашу и вас к нашей беседе, но сейчас меня ждут другие дела. Дорогу, господин капитан!» «Ну погоди, высокомерный виргинец. Скоро ты у меня запоешь по-другому». Когда капитан Бернс подскакал к форту, наблюдатель указал ему на реку. Там, по отлогому берегу, двигался индейский отряд. Впереди, верхом на гнедом коне, горцевал всадник. Бернс сразу узнал лошадь вождя племени Шавниев. Этого коня Горному Орлу подарили в прошлом году поселенцы Голубой долины. Навстречу ему уже скакали жители долины. Бернс узнал Мюррея, Уэнта и колониста-француза Мариса Вилье. Капитан ухмыльнулся, увидев, как Горный Орел пожал протянутую Мюрреем руку. «Я приветствую в Голубой долине моего брата, славного вождя Горного Орла и воинов его племени. Привет мудрому отцу Голубой долины. Я рад также прибытию твоего сына, большого охотника серого медведя. Мой дом готов принять вождя и его спутников. Но почему я вижу на лице моего брата цвета войны? Костры больших битв горят в стороне великих озер. Пламя войны пожирает леса. Оно и зимой улетит, подобно летнему пожару. Воины горного орла не будут застигнуты пожаром врасплох, как неразумные дети в горящем вигваме. Ты мудр, горный орел, но да будет сохранен мир в Голубой долине и вигвамах могучего племени Шавни. Жилища наших колонистов слишком малы для стольких воинов, потому прикажи им, о вождь, разбить лагерь там, где им понравится, а тебя и старейшин я прошу прибыть ко мне в дом и считать его своим на все время, пока племя будет гостить в долине. Новенький домик под тесовой кровлей был собственноручно построен бывшим Марсовым Ориона Диком Мильсом. Домик был крайним в поселке и выходил окнами на Голубой поток. Ранним утром Мильс отправился с парой лошадей, взятых с конюшни Мюррея, в лес за бревнами. На закате он вернулся. Никто не встречал молодого хозяина, ибо дом был пуст. Три чистенькие комнаты и теплая мансарда с балконом напоминали жилище французских крестьян в Арденнах. Суженая Дика Камилла Леблан, горничная леди Эмили, была родом из Средней Франции, и Дик хотел порадовать свою будущую жену напоминанием о родине. До дня свадьбы оставалось еще две недели. Дик сбросил тяжелые бревна перед своим домиком, выпряг лошадей и зашагал с ними на конюшню, к ферме мистера Мюррея. В доме старшины поселка было шумно. Дик заглянул через стекла крытой веранды и увидел необычное общество за нарядным длинным столом. Во главе стола, справа от Мюррея, восседал старый индеец в полном боевом уборе, величественный как статуя. Эдуард Уэнт сидел рядом с молодым воином, чертами лица похожим на старого вождя. Длинным рядом торжественно сидели 10 пожилых индейцев. Против них располагались почетные старожилы Голубой долины — доктор Нильс Вальнер, месье Вилье и другие. Миссис Эмили хлопотала по хозяйству. Мэри Уэнт, Камилла Леблан и две негритянки помогали хозяйке. Дик терпеливо дождался минуты, когда Камилла побежала на кухню. Бывший матрос постучал в кухонное окно, и Камилла выпорхнула на заднее крыльцо. «Камилла!» «Дик!» «Я очень тороплюсь. Видишь, какие у нас гости. И до полуночи у меня не будет ни одной свободной минутки». «Так я приду после полуночи». «А что ты, Дик? Если нас увидят, люди подумают, бог знает что. Впрочем, если бы ты пришел в дальнюю беседку, она в самом конце сада. Только там очень холодно». «Хорошо. Значит, после полуночи в дальней беседке. Я приду, Камилла, и буду ждать тебя хоть до самого рассвета». «Ладно». В воротах Дик повстречал английских офицеров в треуголках, при шпагах, в красных мундирах. Худощавый лейтенант Шельтон и комендант форта капитан Бернс со своим адъютантом Уильямом Линсом, гремя шпорами, поднялись на веранду. Мюррей усадил Бернса рядом с горным орлом. Слуги внесли жаркое из оленьего мяса. По домашней традиции, мистер Мюррей, вооружившись длинным ножом с черной костяной рукоятью, собственноручно приступил к ответственной операции. После пудинга и очень крепкого кофе общество перешло в гостиную. Горный орел затянулся сигарой и с видимым удовольствием выпил чайный стакан домашнего ликера. Однако вскоре этот напиток, дополнивший разнообразие вин и водок, поглощенных вождем, оказал роковое действие на седого воина. Он стал мучительно икать и оглядываться по сторонам. Мюррей подхватил его под руку, и вождь, нетвердой походкой, но сохраняя величавость и достоинство, проследовал в небольшую комнату, заранее предназначенную для него. Хозяин уложил горного орла на ковровом диване и укрыл пледом. Офицеры и жители поселка простились с хозяевами и покинули дом. На большом ковре, устилавшем гостиную, захрапели в живописных позах подгулявшие индейские гости.